Кай Марцелл-старший презрительно фыркнул. «Для человека, который заявил, что сейчас не время и не место устраивать судилище, Гай Курион, ты только и делаешь, что ведешь себя как адвокат, защищающий Цезаря на судебном процессе». «Да, это практически так», — согласился с легкостью Курион. «Но я уже перехожу к сути вопроса. Речь пойдет о письме, которое Сенат послал Гаю Цезарю в начале прошлого года в ответ на просьбу Цезаря отнестись к нему точно так же, как к Гнею Помпею Магну, который недавно баллотировался на консульство «in absentia», являясь одновременно куратором по заготовке зерна и губернатором обеих Испаний. «Конечно, без проблем!» — вскричали тут многие и с неприличной поспешностью прогнали это неконституционное дельце через плохо посещаемое трибутное собрание. Но Гаю Цезарю, во всех отношениях ни в чем не уступающему Помпею Магну, эта же палата не постеснялась сказать: «Поешь-ка ты говна, Цезарь!» Отважный маленький терьер показал зубы. «Я скажу вам, почтенные отцы, что я намерен делать. Я буду продолжать налагать вето на вопрос о губернаторстве Цезаря до тех пор, пока Сенат Рима не согласится отнестись к Гаю Цезарю именно так, как он отнесся бы к Гнею Помпею Магну. Я отзову вето лишь при условии, что любая акция по отношению к Гаю Цезарю тут же будет применена и к Гнею Помпею. Если палата лишит Гая Цезаря полномочий провинции и армии, всего этого одновременно должен лишиться и Гней Помпей». Все как по команде выпрямились. Помпей, потерявший всякое сходство со своей статуей, изумленно таращился на Куриона. Консуляры, лояльные к Цезарю, во весь рот улыбались. «Молодец, Курион! Так их! Так их!» — крикнул Луций Пизон. «Заткнись!» — заорал ему Аппий Клавдий. «Я предлагаю!» — вопил Гай Марцелл-старший. «Тут же лишить Гая Цезаря полномочий, провинции и армии! Лишить!» «Я налагаю вето на это предложение, младший консул, если ты не добавишь к нему, что полномочий, провинции и армии лишается и Гней Помпей». «Палата постановила считать наложение вето на вопрос о проконсульстве Гая Цезаря изменой. Ты изменник, Курион, и я сам прослежу, чтобы тебя предали смерти». «Я и на это налагаю вето, Марцелл!» Павел поднялся с кресла. «Собрание закончено!» — прорычал он. «Закончено! Все вон отсюда!» Пока сенаторы покидали Курию, Помпей недвижно сидел на стуле, уже без особой радости разглядывая свою статую. Примечательно, что ни Катон, ни Агенобарб, ни Брут, ни кто-либо из других Бони не подошел к нему, что могло бы быть истолковано как просьба прийти поговорить. Только Метел Сципион присоединился к нему. Когда все вышли, они вместе покинули Курию. «Я поражен», — сказал Помпей. «Не больше, чем я». «Что я сделал Куриону?» «Ничего». «Тогда почему он накинулся на меня?» «Не знаю». «Он человек Цезаря. Теперь мы уверены в этом». «Впрочем, я никогда ему не нравился. Он клеймил меня и в год консульства Цезаря, и потом...» «Тогда он был человеком Публия Клодия, а Клодий всегда ненавидел тебя». «Но все-таки почему именно я?» «Ты враг Цезаря, Магн!» Голубые глаза на отекшем лице удивленно расширились. «Я не враг Цезарю!» — возразил надменно Помпей. «Чушь! Разумеется, враг! Подумай, что ты несешь, Сципион, хотя умом ты не блещешь. Это правда, — спокойно согласился Метелл Сципион. Вот почему вначале я и ответил «не знаю». А потом понял. Я вспомнил, что говорили Катон и Бибул. Ты ревнуешь к способностям Цезаря. В самой глубине души ты боишься, что он тебя обойдет. Они вышли из Курии не через парадную дверь, а через боковую, выводящую в перисте виллы, по меткому выражению Цицерона, притулившейся к театру, как шлюпка к яхте. Первый человек в Риме кусал в гневе губы. Метелл Сципион всегда говорил то, что думал, ничуть не интересуясь, как к этому отнесутся. Тот, кто родился Корнелием Сципионом и в чьих жилах течет кровь Эмилия Павла, может позволить себе спокойно высказываться без оглядки на кого-либо, даже на первого человека в Риме. А Метелл Сципион вдобавок к своей родословной имел и еще кое-что. Огромное состояние, которое он унаследовал, будучи усыновлен богатым плебейским семейством Метеллов. Да, он попал в точку, хотя вслух Помпей этого признавать не хотел. Опасения зародились в ранние годы пребывания Цезаря в длинноволосой Галлии, а его победа над Верцингеторигом облекла их в конкретную форму. Помпей уничтожил отчет, в котором подробно описывалась эта кампания, пришедшаяся на год его третьего консульства. Цезарь затмил его. Просто затмил. Ни одного неправильного решения. Высококвалифицированный подход к войне. Молниеносность перемещений. Несгибаемые стратегии при немыслимой гибкости в тактике. А его армия почитает его словно бога. Действительно почитает. Легионеры преклоняются перед ним. Он же ведет их сквозь шестифутовую снежную толщу. Он их выматывает, морит голодом, заставляет вершить титаническую работу, а они ему всецело преданы. Только идиоты могут твердить, что эта преданность куплена им. Тот, кто дерется за деньги, увиливает от смерти. А люди Цезаря готовы умереть за него тысячу раз. У меня никогда ничего подобного не было. Хотя я думал, что было, когда собрал своих пиценских клиентов и отправился с ними под руку Суллы. Тогда я верил в себя, верил, что мои люди любят меня. Возможно, Испания и Серторий отняли у меня эту веру. И я вынужден был смотреть, как они умирают вследствие моих грубых ошибок. Ошибок, которых он не делает никогда. Испания и Серторий заставили меня прийти к выводу, что побеждают числом. С тех пор я никогда не вступал в бой без ощутимого численного перевеса, и в будущем никогда не вступлю. А он сражается с малыми силами, потому что верит в себя, потому что не сомневается в своих людях и все-таки не теряет солдат понапрасну, не ищет сражений, предпочитает решать споры мирно. А потом вдруг отрубает руки 4000 галлов, считая это самым действенным способом обеспечить длительный мир. И, пожалуй, он прав. Сколько людей он потерял под Герговией? 7 сотен. И он оплакивал их. В Испании я одним махом потерял в 10 раз больше, но не уронил ни слезинки. Может быть, больше всего я боюсь его ужасающей рациональности. Даже в порыве гнева он способен себя контролировать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Да, Сципион прав. В глубине души я понимаю, что Цезарь лучше меня. Корнелия встретила их в атрии, подставив мужу холодную щеку, потом широко улыбнулась отцу, этому монументальному дураку. «О, Юлия, где ты? Почему ты ушла? Почему это не может быть такой, как ты? Почему это так холодно?» «Я не думала, что заседание кончится до заката», — сказала Корнелия, распахивая дверь в столовую. «Но, конечно, ужин нас уже ждет». «Нет, все-таки она симпатичная. В этом отношении ничего позорного в его выборе нет. Густые каштановые волосы свиты в прятки, заправлены за уши. Губы достаточно полные, чтобы вызвать желание. Груди тоже большие. У Юлии были меньше. Серые глаза с чуть нависшими веками широко расставлены. Она с похвальной покорностью легла на брачное ложе. Не девственница, поскольку уже была замужем, но, как обнаружилось, малоопытная и недостаточно пылкая, чтобы приносить ему радость. Помпей гордился собой как любовником, но Корнелия не давала ему себя проявить. В целом, она не выказывала неудовольствия, но 6 лет брака с восхитительно отзывчивой, легко возбуждавшейся Юлией, развили в нем чувственность. Прежний Помпей счел бы все в порядке вещей, но нынешний находил особое удовольствие в легких покусываниях женских сосков. Корнелия Метелла считала это глупостью, но терпела. Однако, когда он языком раздвинул ей губы вульвы, она отпрянула и с возмущением сказала: «Это отвратительно! Не смей делать так! Никогда!» Возможно, подумалось вдруг Помпею, она отстранилась из опасения ощутить взрыв невольного наслаждения. Корнелия Метелла в любой ситуации хотела владеть собой. Катон шел домой один, сожалея, что с ним нет Бибула. Без него решимость Бонни таяла, по крайней мере, когда дело доходило до прямых действий. Трое Клавдиев-Марцеллов были неплохими ребятами, а средний даже очень неплох, но многолетней страстной ненависти к Цезарю у них не имелось. Той ненависти, которую питал и лелеял Бибул. И Бибул, и Катон хорошо понимали, как ущемит Цезаря закон о 5-летней отсрочке. Но они совершенно не предполагали, что его первой жертвой падет сам Бибул, засунутый сейчас в Сирию, так же, как этот напыщенный, самоуверенный осел Цицерон в Киликию. Они теперь соседи и должны вести вместе войны. Смирных лошадок, вьючную и прогулочную, запрягли в колесницу Марса. О чем только думал сенат, пока Бибул разводил с парфянами дипломатию через парфянского аристократа Орнадапата, Цицерон вошел в Каппадокию и осадил Пинданис. Он потратил 57 суток на взятие этого ничего не значащего городка. В тот же год, когда Цезарь возвел 25-мильную линию фортификаций и в 30 дней заставил Алезию сдаться. Контраст был столь разителен, что отчет Цицерона вызвал в Сенате смешки. И шел он до Рима 45 дней, немногим менее, чем длилась осада. Катон вошел в свой пустой дом. Расставшись с Марцией, он уменьшил штат слуг, а когда Порция вышла замуж, урезал его еще раз. Ни он, ни его философствующие нахлебники Афинодор Кордилеон и Статил гурманами не являлись. Есть надо только для того, чтобы жить, а значит, на кухне хватит и повара с поваренком. Управляющий — лишняя роскошь. Зачем Катону управляющий? У него есть человек, убирающий в доме, делающий закупки и отдающий в стирку белье. Катон скрупулезно проверял все хозяйственные расходы. Набегало до 10 000 сестерциев в год. Вино, правда, утраивало эту сумму. Второй отжим, кислятина, но это не имело значения. Катон и философы пили для поддержания тонуса и совершенно не интересовались вкусом поглощаемого напитка. Вкус — привилегия богачей, таких как Квинт Гортензий, который женился на Марции. Мысль о Марции жгла, колола, не хотела развеиваться, усугубляя горечь. Марция, Марция. Он все еще помнил, как она первый раз глянула на него, когда он пришел в дом Луция Марция Филиппа. 7 лет назад. Ну, почти 7. Без пары месяцев, что не очень-то важно. Тогда он радовался успешному завершению невероятно сложного поручения. Публий Клодий убедил всех, что аннексировать Кипр — задача, посильная лишь для Катона. И Катон аннексировал Кипр и пожал плечами, когда ему сообщили, что египетский регент острова, Птолемей Кипрский, покончил с собой. А затем принялся очень выгодно распродавать все прибранные к рукам драгоценности и произведения искусства и положил вырученные деньги в общей сложности 7 000 талантов в 2 000 сундуков. Сделал 2 экземпляра финансового отчета. Один хранил у себя, другой верил своему вольноотпущеннику Филаргиру, чтобы не дать никому повода заподозрить себя в казнократстве. В любом случае, какой-либо из документов обязательно должен был попасть в Рим. Он погрузил все сундуки на корабли кипрской придворной флотилии. Зачем нанимать другие суда, если имеются эти? Потом придумал, как не потерять сундуки в случае кораблекрушения. К ручкам каждого сундука привязали веревку длиной в 100 футов с куском пробки на свободном конце. Если какое-то судно затонет, эта пробка всплывет, а веревка позволит поднять утраченное со дна моря. В качестве дополнительной предосторожности Филаргиру с другим экземпляром отчета было велено сесть на отдельный корабль. Кипрские корабли выглядели неплохо, но не предназначались для плавания в открытых водах нашего моря, в таких местах, как мыс Тенар в самой южной точке Пелопоннеса. Это были беспалубные биремы с маленьким парусом, с низкой осадкой, по 2 гребца на весло. Отсутствие трюмов вселяло уверенность, что линии без помех размотаются и дадут пробкам выскочить на поверхность, если в том возникнет нужда. Погода стояла хорошая, но когда флотилия огибала Пелопоннес, налетел шторм. Затонул, к счастью, один лишь корабль с Филаргиром и со 2-м экземпляром отчета. Увы, когда море успокоилось, ни один кусок пробки не всплыл. Катон просчитался. Глубина моря в том месте превосходила длину веревок. И все-таки потеря одного корабля большой бедой не была. Мореплаватели в преддверии нового шторма предусмотрительно укрылись на Корсике. К сожалению, этот красивый остров не мог предоставить всем из них кров. Пришлось разбить палатки на рыночной площади, приютившей их деревушки. Верный принципам стоицизма Катон не пошел на ночлег к местному богатею. Было холодно, моряки развели огромный костер, но шквалистый ветер вмиг разметал горящие головешки. Палатка Катона сгорела полностью, со всеми бумагами. Вместе с ними сгорел и основной экземпляр финансового отчета. Катон понял, что ему уже никогда не отвести от себя подозрений в присвоении части кипрских денег. И, может быть, поэтому не доверил битком набитые сундуки Аппиевой дороги. Вместо этого он повел флотилию вокруг итальянского сапога Костии, и поскольку корабли были маломерными, поднялся по Тибру прямо к пристаням Рима. Римляне высыпали на причал, удивляясь необычайному зрелищу. Среди них был и младший консул того года Луций Марций Филипп. Гурман, гуляка, эпикуреец, он собрал в себе все презираемые Катоном черты. Но проследив за перегрузкой без малого 2000 сундуков в подвалы храма Сатурна, Катон все же не решил отказываться от настойчивого приглашения отобедать. «Сенат в восхищении, мой дражайший Катон», — сказал Филипп, встретив гостя в дверях. «Тебя готовы осыпать всеми видами почестей, включая право носить тога праетекста на публичных мероприятиях и публичное изъявление благодарностей». Тога праетекста — тога с пурпурной каймой, предназначенная для должностных лиц или лиц, занимавших ранее выбранную должность и свободно рожденных детей обоего пола до достижения ими 16-летнего возраста. «Нет», — резко возразил Катон, — «я не приму никаких почестей за исполнение своих обязанностей. Так что не трудитесь обсуждать это, а тем более голосовать. Я только прошу, чтобы рабу Никию, который был управляющим у Птолемея Кипрского, дали вольную и римское гражданство. Без его помощи мне бы ничего не удалось сделать». Филипп, красивый смуглый мужчина, весьма удивился, но спорить не стал. Он провел гостя в изящно оформленную столовую. Усадил его на локус консулярис, почетное место на своем собственном ложе, и представил своим сыновьям, возлежавшим на лектус имус. В обычной семье столовая представляла собой комнату с тремя ложами, расположенными буквой «П». Если смотреть со стороны входа, то левое от пустого центра ложа называлось «Lectus Summus». Центральное ложе в конце комнаты — «Lectus Medius», а правое — «Lectus Imus». Луцию-младшему, такому же смуглому и красивому, как его отец, было 26 лет. Квинту исполнилось 23 года. Он был светлее и не такой красивый. На дальнем конце «Lectus Medius», где возлежали Филипп и Катон, стояли два кресла, отделенные от ложа низким столиком с едой. «Ты, наверное, не знаешь», — растягивая слова, проговорил Филипп, — «что совсем недавно я снова женился». «Женился?» — переспросил Катон. Он чувствовал себя очень неловко. Он ненавидел эти официальные трапезы, сталкивавшие его с людьми, не имевшими с ним ничего общего ни в философском, ни в политическом смысле. «Да, на Атии, вдове Гая Октавия, моего покойного друга». «Атия... кто это?» Филипп рассмеялся, его сыновья усмехнулись. «Если женщина не Порция и не Домиция, Катон, то ты ее не замечаешь. Атия — дочь Марка Атия Бальба из Ариции и младшая из двух сестер Гая Цезаря». Чувствуя, как ему сводит губы, Катон изобразил подобие заинтересованности. «Племянница Цезаря?» «Да, это так». Катон постарался быть вежливым до конца. «А для кого поставлено другое кресло?» «Для моей единственной дочери Марции, моего цыпленочка». «Видимо, она еще молода для замужества. Вообще-то ей уже 18. Она была обручена с молодым Публием Корнелием Лентулом, но он умер. Я еще не подыскал ей нового жениха». «У Атии есть дети от Гая Октавия?» «Двое, девочка и мальчик. Есть еще падчерица, дочь Октавия от Анхарии, — ответил Филипп. В этот момент в трапезную вошли две женщины. Обе красивые, но по-разному. Атия, золотоволосая и голубоглазая, отдаленно напоминала жену Гая Мария. Движения ее были поразительно грациозны. Марция, черноволосая, черноглазая, очень походила на своего старшего брата, который, как мог заметить Катон, не отрывал глаз от новой супруги отца. Но Катон ничего не заметил, потому что сам не мог оторвать глаз от Марции, скромно усевшейся в жесткое кресло, но не потупившей взор. Она тоже неотрывно смотрела на гостя. Они мгновенно влюбились друг в друга. Ни он, ни она не ожидали ничего подобного. Марция понимала, что происходит, Катон — нет. Она улыбнулась, показывая ослепительно белые зубы. «Ты вернулся героем, Марк Катон!» Тут принесли первые блюда. Обычно Катон презирал такой рацион. Фаршированные каракатицы, перепелиные яйца, гигантские оливки, привезенные из Дальней Испании, копченые угри, устрицы, доставляемые в цистернах из Баи, крабы оттуда же, мелкие креветки в чесночном соусе на превосходном оливковом масле и хрустящий, еще пышущий печным жаром хлеб. «Я ничего особенного не сделал, только выполнил свой долг», — сказал Катон так мягко и ласково, что сам себе удивился. «Рим отправил меня аннексировать Кипр, и я сделал это. Но очень честно и очень тщательно». Дополнением к сказанному был обожающий взгляд. Катон залился краской, опустил голову и сосредоточился на поглощении устриц и крабов, которые, признаться, были очень вкусные.